Эпилог. «Прочитал?» – шепотом спросил старший регулировщик Лев Лошезин, не прекращая ковырять отверткой в начинке блестящего со следами свежей фрезеровки блока по причине вычурной формы в просте именуемого сбоку бантиком. Долгое время сборочный конвейер лихорадило, то выявлялась вдруг некачественность комплектующих, то портачили недавно набранные монтажники, то дубина-токарь, переученный почему-то из поваров, умудрился нарезать дюймовую резьбу вместо метрической и испортил больше сотни готовых корпусов, пока не загремел под трибунал. Иногда с конвейера каким-то чудом все-таки сползали 3-4 блока, но только для того, чтобы вконец издергать регулировщиков, которые отчаялись добиться от сбоку бантиков приемлемых характеристик. Блоки отправлялись на перемонтаж, и все начиналось сначала, шарашка стояла на ушах, остервенившееся начальство орало и карало, грозя расстрелом лесоповалы или базы на Церере, и некоторых уже забрали прямо с рабочих мест, объявив саботажниками, потом начинались сулить, чуть ли не амнистию оставшимся, если в течение 3 дней удастся отладить производство. В 3 не в 3, конечно, но отладили, и стало легче всем, даже регулировщикам. Сбоку бантики пошли потоком. Конечно, 12-часовая смена перед клетчатым экраном, на котором корчатся капризные кривые, это никак не сахар. Как не сахар и воспаленные от перенапряжения глаза и фурункулез кистей рук, редко вынимаемых из излучающего блока, и плановое задание в 10 блоков за смену изволь выполнить, если не хочешь уменьшения пайка. Но это уже буднично. Это размеренная езда, нормальная производительная жизнь экс-смена, а не суматошная имитация деятельности в прединфарктном состоянии под ур и угрозы. Мало кого на участке регулировки интересовало, успеет ли новая усовершенствованная капсула Жанна Д'Арк пройти за оставшиеся месяцы цикл испытаний, и удастся ли собрать из них ну хотя бы одну эскадрилью, и насколько эффективным окажется новое изделие в бою. Мысли работающих полностью поглощались сбоку бантиками, усилителями сигнала для радиолокаторов капсул. 10 в смену на каждого, не меньше. Успеть, а лучше больше. Гриша Малинин, молодой техник, сидящий по правую руку от Лошезина, вынул из блока щуп, отвел глаза от экрана и несколько раз с усилием моргнул. «Этот никак», — сообщил он несколько виноватым тоном. «Ну не хочет строиться, зараза. На нижней границе прилично, а наверху вон какой завал. Ну хоть разорвись». «Да плюнь», — посоветовал Лошезин. «Возьми другой, а этот отложи. Я потом покопаюсь, если время останется. Может, на перемонтаж?» «Все об тебе на перемонтаж. А ты добейся. Да, гнусный блочок, не спорю, на коленке сделал. Скороспелка, да еще бабская наполовину. А ты все равно добейся своего. Слабо? Ну ладно, клади его сюда. Спасибо, дядя Лев. Если время будет, я сказал. Так ты прочитал или нет?» Гриша блудливо вильнул глазами в бок. Начальница участка регулировки находилась в дальнем конце зала, где, судя по всему, стояла над душой лопоухого новичка, который только вчера пташкой выпорхнул из училища ускоренным выпуском. Новичок ужасно суетился и втягивал голову в плечи. «Прочитал», — шепнул Гриша. «А откуда это?» «От Вероники. 3 дня как пришло по эстафете. Вроде он побывал там. Вероника, я имею в виду. И вроде даже с Тимом говорил. Как, почему, не понимаю». «Это правда? То, что написано?» Не прекращая копаться в блоке, Лёва помолчал. «Никто не знает», — сказал он наконец. «Виртуалы, знаешь, они какие. Иные со временем начинают выдумывать, разыгрывать, ну, в общем, развлекаются, как умеют, за счет живых. Прежде за Вероникой такого не водилось, но кто знает. Я бы, знаешь, я бы не знаю, что отдал, только бы узнать, правда или нет». «Хотелось бы, чтоб правда», — выдохнул Гриша. «Да не тебе одному. Как представлю себе, что Тим-то наш теперь сам себе хозяин. Да и не только себе, если разобраться. Ты-то к нам уже после пришел, а я его 5 лет учил уму-разуму. Телепортировать заставлял, чтобы не застоялся. Вот пригодилось. А поможет? Ему или нам? Нам, конечно. Эксменам или людям? Всем. Но вот дойдет барьер до Церера, тогда и узнаем. Как бы то ни было, считать, что его уже нет, глупо. Шухер, блок возьми». Гриша проворно прикрутил разъемы к следующему блоку, и лишь тогда дерзнул скосить взгляд в сторону. Маломальски освоившийся на участке регулировщик работает, делая вид, будто начальства нет вообще, и оно это ценит, если обладает толикой ума. Для общения с начальством испокон веков существует своя неписанная техника безопасности. Затрепыхался, привлек внимание, со всеми вытекающими. Для Гриши этот период остался уже далеко позади. Стуча набойками на каблучках, начальство проследовало мимо. Вздохнув, Гриша неслышно обругал усевшуюся на экране безобразную кривую, сулящую часа два мучений, и погрузил в блок щуп. До конца рабочей смены оставалось 9 часов. До контакта барьера с Церерой 4 недели. До конца света 7,5 месяцев. Хотелось успеть.